И этот город, и твои заскоки, и круг, точнее хит его, мадам, и бывший твой обиды и упреки, три топора, две тройки, спирт Агдам, дворы, подъезды, арки, подворотни, дождливые аллеи, неуют. И где ты был вчера, с кем пил сегодня, не вспоминай, и ангелы поют. И блюз танцует девочка, покуда автобус едет в город Ленинград. И смысла нет надеяться на чудо, и мне слабо все отыграть назад. Вот поезд, отходящий от перрона, вот я машу ему рукою вслед. Вот ты в окне плацкартного вагона, вот нас с тобою в кадре больше нет.